Я сам написал заявление с просьбой освободить меня по состоянию здоровья», — вспоминал Хрущев. «Теперь остается оформить решением пленума. Сказал, что подчиняюсь дисциплине и выполню все решения, которые примет Центральный комитет. Еще сказал, что жить буду, где мне укажут, в Москве или в другом месте». Хрущев был прав. Он пал жертвой собственного либерализма. Увы, так не раз было на Руси. Цари, которые начинали более или менее либеральные реформы, были обречены. Погибла семья Бориса Годунова. Был убит террористами Александр II – освободитель. Да и Николай II потерял власть скорее не потому, что был кровавым, а потому, что создал Думу. Сергей сообщает о множестве претензий, которые были высказаны Хрущеву по вопросам внутренней и внешней политики. По его словам, речь шла о Карибском кризисе, о событиях на Суэце, об отношениях с Китаем. Хрущев тогда ответил, что, судя по всему, некоторых подводит память, поскольку все решения по перечисленным вопросам принимались коллегиально, большинством голосов. Но особенно громко на заседании президиума ЦК звучали жалобы на личные оскорбления, которые будто бы Хрущев раздавал направо и налево всем членам руководства. Приведу еще одно свидетельство о заговоре и об Октябрьском пленуме ЦК КПСС. Родионов, один из видных партийных работников 60-х годов, тоже полагает вдохновителем заговора Брежнева, хотя, в отличие от многих других, он отмечает и особую роль Шелепина. Одним из активных участников заговора против Хрущева был Шелепин. В памятные дни июня 1957 года он, будучи первым секретарем ЦК ВЛКСМ, входил в уже упоминавшуюся «двадцатку» и впоследствии не был обойден вниманием со стороны Хрущева. Но Шелепин, очевидно полагая, что занимаемые им должности, он был секретарем ЦК КПСС и одновременно заместителем председателя Совмина СССР и председателем Комитета партийно-государственного контроля, гораздо ниже его возможностей, рвался к власти более высокой, даже самой высокой. После Октябрьского пленума он представил программу, дух и буква которой во многом напоминали о временах культа личности Сталина. Люди, близко знавшие Шелепина, единодушно утверждают, что он, в противоположность Брежневу, всегда был представителем так называемого «твердого крыла». Между ним и тогдашним генсеком уже после Октябрьского пленума начались разногласия, которые со временем приобрели более острый и почти открытый характер. Распространявшиеся одно время слухи о нездоровье Брежнева были инспирированы, если не самим Шелепиным, то его окружением, и должны были служить средством, облегчающим новую смену караула. Окружение переусердствовало, чем и было ускорено падение Шелепина. Я, в общем, согласен с оценками Родионова. Однако, думаю, и он был введен в заблуждение относительно инициатора заговора. Действительно, заговор обрел силу, когда в него включился Брежнев. Действительно, именно он и Подгорный взяли на себя обработку других членов руководства. Шелепин не мог этого сделать сам, а тем более за спиной Брежнева. И все же первый толчок исходил от Шелепина. Почему он один до сих пор молчит? Объясняется это тем, что ему стыдно. Стыдно не столько из-за организации заговора, сколько из-за проигрыша. Он думал использовать Брежнева и легко переиграть его, а на самом деле Брежнев использовал его замысел, его смелые первые шаги, а потом избавился от него как от соперника и как от человека, способного попытаться вторично разыграть такую же игру. Посмотрите».